Клавдий, учитель Флании, вошел в библиотеку и обнаружил неожиданного гостя. «Ваше высочество?» – удивился он. «Что привело вас сюда?» «А, Клавдий!» – повернулся гость. Тусклые лучи солнца, что едва лились из окна, скользнули по лицу стоявшего возле полок юноши. «Разве могут быть иные причины, по которым люди сюда заходят?» Слегка улыбнулся Уэйн Салема Арбалес с книгой в руках. Очевидно, он пришел почитать. В то же время для человека его положение подобное все таки необычно. «Любой служащий доставит книгу в кабинет, лишь ваше высочество попросит», — объяснился Клавдий. «Чепуха. В походе в библиотеку есть своя особенная прелесть». «Что ж, в этом я понимаю, ваше высочество». В молодые годы сердце Клавдия всегда пускалось в пляс, когда он шел в хранилище знаний. «Так ты тоже за книгой?» — поинтересовался Уэйн. «Искал учебник для уроков с его высочеством Фланией. В последнее время она из них носа не показывает. И что же вы сейчас проходите?» «Историю Запада», — ответил Клавдий. Только учитель ответил, как сразу же понял, что лучшего момента обсудить этот вопрос ему не представится, и добавил. «А также скоро мы коснемся фламийского народа». «О, уже?» — натужно промямлил юноша. Некогда на Западе существовало гордое королевство фламийцев. Очень немногие знают о его расцвете и падении. Почти все записи остались в монарших библиотеках левитианских государств, либо у самих фламийцев. Самыми богатыми сведениями обладала правящая семья Натры, которой гонимый народ и доверил свое сокровище. «Не поделитесь советом», — продолжил Клавдий. «Традиция обязывает, чтобы об этом рассказал член династии той же крови». Уэйн на какое-то время задумался и наконец решил. «Наш отец должен был, но так и быть, я расскажу вместо него. В таком случае я сообщу вашему высочеству, когда придет время». Почтительно поклонился старец. За непринужденной беседой с принцем учитель собрал необходимое для занятий с Фланией. Большинство чиновников не осмелились бы словом обмолвиться с регентом. Они видели в нем самого настоящего властителя Натры. Вот только Клавди знал, что Уэйну нравится общаться с подданными. Впрочем, это касалось всей правящей фамилии. Без единства крохотной Натри не выжить. Стоит стране треснуть перед лицом опасности, и соседи тотчас засметут ее. Оттого каждое поколение из династии Арбалестов стремилось к подданным. Только прямой диалог и взаимопонимание обеспечат королевству единство. В разговоре они изучали человека, очаровывали харизмой. Едва ли это можно назвать мошенничеством, хотя Уэйн расхохотался бы и сказал, что так оно и есть. За рядом исключений он с улыбкой прощал практически все. Подобное великодушие шло на руку всем. Регент постоянно заботился о том, чтобы завоевать сердца людей как справедливый правитель, даже в королевской семье. Клавдий учил Уэйна, когда тот был еще ребенком, и уже тогда юноша поразил наставника своим гением, ходом мысли и ценностными ориентирами. Изумил Клавдий и случай с Сергисом. Ему остается лишь догадываться, о чем думал Уэйн, принимая подданного Флании. Сергис некогда служил канцлером при дворе короля Делунио. Интриги натрийского принца лишили мужчину власти, его изгнали с собственной родины. И вот несколько дней назад Сергис прибывает в Котбелл и клянется в верности принцессе Флании. Королевский двор в замешательстве. Флания упорно училась, чтобы стать верным подспорьем для брата, и прежде ей служили лишь фрейлины да фламиец Нанаки. Теперь же у нее внезапно объявился советник по политическим вопросам, и не абы кто, бывший канцлер чужого государства. Клавди рассказал Флании, как найти Сергиса, но и представить не мог, что она убедит иностранного сановника служить под ее началом. В жилах девушки определенно текла та же кровь, что и у Уэйна. Принцесса еще не достигла его высот, и все равно шаг за шагом сама неуклонно взбиралась на вершину, даже выбрала в слуги того, кто имел счеты с ее братом. Многие вельможи забеспокоились, если Флани расширит круг сторонников, то однажды это приведет к внутренней борьбе. Чем скорее Уэйн подвергнет опале Сергиса, тем лучше, так они думали. Люди знали, сколь близки брат и сестра, и свято верили, принцесса безропотно подчинится. Однако Уэйн не оставил Фланию. Некоторые сочли, что брат души не чает в сестре и не мог так просто ее осадить. Разве принц был столь мягок? Не он ли скрывал жгучий лед за ширмой теплого нрава? Уэйн управится с ростом фракции Флани и кознями Сергиса, в этом Клавди не сомневался. как и в том, что помыслы принца обывателю познать не дано. Но вдруг облако скрыло и без того мерклый свет в окне, черты лица Уэйна погрузились в тень. Казалось, при взгляде на принца смотришь в самую бездну. «Клавдий, что с тобой?» Гулко раздался голос. «Прошу прощения, ваше высочество, ничего страшного». Покачал головой учитель. «Видимо, устал». В мгновение ока лицо Уэйна вновь просветлело. «Мы с Фланией вскоре отправляемся с иностранным вояжем. Уж постараюсь не заставлять ее тревожиться за тебя. Все непременно. Цель визита ваших высочеств — консисторий. Я приму участие в Совете Иерархов. Флания же тем временем встретится с рядом видных персон». В консистории участвовали влиятельнейшие люди левитианства, господствующие религии на Западе. Иерархи входили в круг первосвященников, Святейший Синод, и раз в год собирались на консистории обсудить дела церкви. Как правило, совет проходил весной, но в этом году из-за ряда трудностей его перенесли на осень. «В прошлый раз мне не представился случай поговорить с каждым из иерархов. Пора хватать быка за рога», — продолжил Уэйн. «Я обсудил вопрос с подданными. Должен признать, развивать отношения с Западом звучит весьма заманчиво». Клавдий согласно кивнул. Последние несколько лет Натра бурно росла. Королевство зажато левитианскими государствами с одной стороны и Эсвальдской империей с другой, и не могло рвать ни с кем. По крайней мере, пока что. «Однако заклинаю ваше высочество на сей раз не попадать в неприятности», — предостерег старец. Уэйн пристыженно отвел взгляд, в кои-то веки обнажил свой совсем еще юный возраст. В прошлом году король соседнего Каварина пригласил Уэйна на консисторий. После ряда событий и внезапных стечений обстоятельств все закончилось тем, что принц бежал, а затем пошел на них войной. У парня были на то свои причины, и все же его действия образцовыми уж никак не назвать. «Все будет в лучшем виде», — натянуто улыбнулся Уэйн. «Хотел бы я верить. Правда в том, что с первых дней регенства вашего высочества покой нам был заказан». Юношу и впрямь всюду преследовал злой рок. После недолгого молчания Уэйн решительно заявил. «Как только дело вновь примет крутой оборот, запрусь в церкви. И это будет правильно». Третья весна миновала с тех пор, как принц Уэйн возложил на себя бремя регенства над королевством Натра, и вот он во второй раз, уже с принцессой Фланией, отправлялся на консисторий. В ряде летописи есть свидетельство, будто на обратном пути Уэйн ворвался в церковь и облил себя святой водой. Истину историкам еще предстоит установить.